слышу голос где-то там внутри. Он меня просит просто так уйти. Но разве можно чувства нам забыть? Скажи. Сменяю часовые пояса. Нас разделяют страны, города. Как я хочу сказать, что ты моя. Мы останемся в море, ты одни. Убегая от них, от них, от них. Полные ночи поцелуй. Закричи, танцуй, танцуй, танцуй. Мы останемся в море, ты одни. Убегая от них, от них, от них. Полные ночи поцелуй. Закричи. Все же просто. Вот мы в свои годы старые вещи чинили, за новыми не гнались. Мы останемся в городе.